Бежал по лесу зайчонок и встретил своего приятеля, лисенка. Ой, большие такие, темные. Чего большие-то? Грибы, что ли? Да нет, ягоды на большом кусту. Кусте. Не знаю. Только уж очень он колючий, с шипами. Бежим, покажу. Бежим. Прибежали друзья на опушку леса и видят, стоит перед ними куст не куст, дерево не дерево, а ягоды на нем просто загляденье, крупные, темные, на сливу похожи, только поменьше. Лисенок сразу узнал, что это за растение. Так это же терн, кустик такой, он может быть и деревцем, его еще называют колючей сливой. Ну что, давай попробуем ягодки, а? Их сначала достать надо. Ой, правда, вроде и невысоко висят, а не подобраться. Ага, шипов-то побольше, чем ягод. И все острые. И тут как раз сорока мимо летела. Что, молодежь, решили ягодку отведать? Ага. Непростое это дело. Можно поцарапаться. Сорока, помоги. Сорви ягодку. Лучше две. Ага, а можно и больше. Пожалуйста, жалко, что ли? Вот вам одна. Вот вторая. А еще? Вы сначала попробуйте. Может, не понравится. Как это не понравится? Ой, зайчик, у меня кислая какая-то, а у тебя? У меня? Ой, фу. Ой, они что, все такие? Конечно, рановато пришли юноши, поторопились. А когда же они созреют? Зима скоро. А вот как первый морозец ударит, тогда и приходите, сладкие будут ягоды. Ну и чудеса! А без мороза нельзя? Нет! Жалко! Эх, молодежь, нетерпеливый народ! Запомните, в этой жизни каждой ягоде свой срок. Старинная лесная мудрость. Привет! Осень, грибная пора. Многие лесные жители грибы собирают и запасы на зиму делают. Белка, например, сорвет гриб, заберется с ним на дерево и наколет его на веточку. До зимы гриб высохнет, но это не беда. Зимой, когда корма совсем мало, сушеный гриб, ох, как пригодится! А вот еще грибники. Папа-ежик и маленький ежонок. Малышу надо знать, какие грибы можно брать, а какие нельзя. Посмотри, какие недотроги эти грибы. Стоит к ним прикоснуться, как они покрываются в этих местах зелеными пятнами. Ой, правда. А если его разломить, то сок на изломе тоже быстро зеленеет. Это рыжик сосновый, а есть еще рыжик еловый. А их есть можно? Конечно, конечно, эти грибы очень вкусные. Идут ежики дальше и видят. Из травы еще гриб показался. Чудной какой-то. Шляпка у него боком к ножке прикрепилась и висит, как свиное ушко. Гриб так и называют – свинушка. Ежонок хотел сорвать гриб, но папа спокойно протопал мимо. Свинушке это не понравилось. А почему мимо меня прошли? Другие грибы собираете, а меня нет? Потому что ты условно съедобная. И если не знать, как правильно обращаться с тобой, можно отравиться. Поэтому мы тебя и не берем. Подумаешь, условно съедобное. Подумаешь, отравиться. Да вы лучше посмотрите, какая я красивая. Ну где еще такой гриб встретишь? Ой, папа, смотри, сколько их тут. Если их собирать, то корзина полной была бы. Молодец, ежонок. Не слушай никого, собирай нас. Нет, нет, нет, мы не будем вас собирать. Собирать нужно только хорошо известные грибы. А вас мы пока знаем плохо. И потом, в лесу много других грибов. Не хотите, как хотите. Я не пропаду. Может, кто-нибудь другой меня сорвет? Идем, деточка. Много грибов в осеннем лесу. Но есть и такие, которым осенняя пора не по душе. Им непременно весной надо вырасти, все другие грибы опередить.